Они познакомились вчера на утренней пробежке. До намеченной личной победы Жене не хватало чуть больше километра. Но дыхание и ноги подводили, а воздух казался до невозможности соленым, хотя и близко не был таким. Из упрямства она не сдавалась, стараясь собрать остатки сил или отыскать скрытые резервы. Однако было ясно, что маячивший впереди перекресток с линией раскидистых акаций — это предел. «Не сдавайся!» — раздался мужской голос, и Женя повернула голову влево. Капля пота стекла по виску и потерялась где-то около мочки уха. Рядом бежал симпатичный парень лет 25. Светлые взъерошенные волосы, высокий лоб, зеленые глаза и приблизительно трехдневная небритость. Красная майка и белые спортивные шорты. Женя разглядела бы его более детально, но неимоверная усталость позволила сфокусироваться лишь на фактах. И не внешность незнакомца сейчас интересовала, а то, что он безошибочно понял ее состояние. «Наверное, я ползу как черепаха, и ноги заплетаются уже прилично». «А я и не сдаюсь», — с вызовом ответила она, чувствуя долгожданный прилив сил. «Сергей! Женя!» С желанным километром она все же справилась, и это взбодрило окончательно и бесповоротно. И вдвойне было приятно потом пить холодный лимонный чай с мятой на веранде маленькой уютной кафешки. Всего-то 5 столиков в зале и 3 на улице. Но зато заведение открывается рано и довольно быстро на деревянных подставках, установленных в ряд на прилавке, появляются булочки с корицей, рогалики с ореховой начинкой, слойки с вишней и другая ароматнейшая выпечка. Это место Женя нашла давно, и оно сразу полюбилось за атмосферу, вкус и неснижаемое качество. Оказалось, что Сергей переехал в Сочи 2 года назад вместе со старшим братом, большим любителем моря и итальянской кухни. Брат собирался открывать пиццерию, и ему требовался надежный человек, который бы занимался организационными вопросами и продвижением. И Сергей подходил идеально. Здесь плюсом были и образование по направлению торговое дело, и небольшой опыт работы на фестивальных и клубных площадках. «У нас лучшие спагетти и лучшая пицца», — сказал он Жене, смеясь, и добавил. «Обещай, что придешь попробовать». «Обещаю». Во-первых, она мечтает об открытии книжного магазина, и чужой опыт, связанный с собственным бизнесом, не помешает. И не важно, что в данном случае речь идет об общественном питании. Узнать о том, что кто-то из ближнего круга знакомых добился желаемого, увидеть живой проект, рассмотреть детали – это отличная мотивация. Женя во многом помогала тете Кате с открытием отеля и иногда ходила на другую половину дома лишь для того, чтобы порадоваться свершенному и поверить в себя. Ей требовались примеры успеха, потому что мечты и планы – это одно, а страх, что не получится, и огромная ответственность – это другое. Деньги есть, но они могут и исчезнуть, если дело прогорит. Во-вторых, Жене остро не хватало рядом того, кто посоветует и поддержит в трудную минуту, кто обнимет и скажет: «Не волнуйся, все получится, я помогу». Конечно, тетя Катя всегда готова утешить и дать совет, но не хочется загружать ее своими проблемами и огорчать упадническим настроением. И еще не хватает жизненного опыта, который мог бы послужить фундаментом для осуществления мечты. Женя много читала на тему бизнес-планирования, изучала маркетинг, недавно окончила довольно качественные полугодичные курсы по стратегии и предпринимательству. Но сомнения и страх не уходили. «Наверное, это нормально», — утешала она себя. «Невозможно открывать собственное дело и не бояться провала. Папа, как я по тебе скучаю». В-третьих, Женя внимательно посмотрела на Сергея и пришла к выводу, что поесть с ним пиццу – хорошая идея, потому что ей нравится, как он улыбается. А его фраза «не сдавайся» все еще звенит в душе. Пора выбираться из своей берлоги. Как говорит тетя Катя, нужно жить. Подходя к Сергею, подумала Женя. Интересно, это свидание? Придется признаться, что плаваю я не очень хорошо. Она сдержала улыбку и сделала последний шаг. Вот я пришла и немного стесняюсь. «Привет! Я почти не опоздала!» «Привет! Даже если бы ты опоздала на 1000 лет, я бы непременно дождался». Они наметили пиццу на сегодняшний вечер, но сначала решили провести время на море. Выбрав свободное место поближе к воде, Женя положила сумку на гальку и смело встретила добрый и чуть ироничный взгляд Сергея. «Быстро искупаемся и пойдем?» — спросила Женя, прогоняя нахлынувшее смущение. «Отличный план!» И он стянул через голову белую футболку и небрежно положил ее рядом с сумкой. Входить в воду было легко, теплое и сияющее. Она обещала лишь комфорт и безмятежность. Казалось, скользни по поверхности и в полной мере ощутишь невесомость. Но Женю почти сразу обдал брызгами заигравшийся мальчишка лет 12. И она, засмеявшись, поплыла вдоль берега, вкладывая силы в каждый грибок. Наверное, Сергей понял, что она боится глубины, и, не задавая лишних вопросов, поплыл рядом.